Александра Михайловна Калантай. Годы жизни 1872-1952. Курсив. Советский партийный деятель, дипломат, публицист. Член КПСС с 1915 года. В 1917 по 1918 годы нарком государственного презрения. Калантай – первая в мире женщина-посол. С 1923 года – полпред и торгпред в Норвегии. В 1926 – Мексике. С 1927 года – полпред в Норвегии. В 1930 по 1945 годы – посланник, затем посол СССР в Швеции. Конец курсива. Бывают счастливые, самодостаточные люди, жизнь которых прошла в относительной гармонии с самим собой, да и судьба оберегала их как могла. По-видимому, Калантай принадлежала к числу этих баловней фортуны, иначе чем объяснить ее поразительное долгожительство, многолетнюю активную, ничем не стесненную жизнедеятельность, в то время как рядом погибали друзья, были репрессированы соратники, умирали в забвении коллеги. Только ли ее обаянием или умом, а может быть, ее способностью выжить? Шурочка Дамонтович с детства отличалась от своих сестер мятежной душой и редким честолюбием. Между родителями царили любовь и согласие. Мать Шурочки, Александра Александровна, разошлась с прежним мужем, ушла от него с тремя детьми, что было просто неслыхано в то время, и вышла замуж за порядочного честного человека, генерала Дамонтовича. Риск оправдал себя сполна. Родители Калантай, как в сказке, жили счастливо, в согласии и, действительно, умерли практически в один день. Трудно сказать, почему пример собственной семьи не вдохновил нашу героиню, но сама она с юности мало ценила домашний уют, теплую заботу и добрый мир близких людей. Она вышла замуж по большой любви за офицера Владимира Калантая, который не мог надышаться на свою молоденькую супругу. Через год после свадьбы родился сын Михаил. Создавалась полная семейная идиллия. Обеспеченный дом, здоровый, милый ребенок, всепонимающий муж. Но душа Александра начала томиться в тиши беззаботного существования. Она познакомилась с марксистами, усиленно штудировала их книги, посещала тайные кружки. Пока Владимир, заботясь о благе семьи, пытался делать военную карьеру, жена все сильнее втягивалась в политические интересы. Она как-то интуитивно почувствовала тогда свое предназначение, поприще для личной реализации. Не было никаких скандалов, безобразных сцен. Владимир с грустью беспомощно наблюдал, как постепенно уходит его любимая женщина. Единственное, что мог сделать этот порядочный человек, отпустить жену с миром, предоставив ей полную свободу. «Как для тебя будет лучше?» Так ты и поступай. На склоне лет Александра Михайловна часто вспоминала своего первого мужа. Ту боль, которую причинила ему при расставании, те редкие душевные качества, которыми уже никогда не одаривали окружавшие ее люди. Понимание, милосердие, прощение, конечно, любовь. Освободившись от семьи, Калантай почувствовала себя окрыленной. Она отправилась за границу, где посещала лекции по экономике и статистике, начала писать политические работы, завязала важное знакомство с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург. Центральной темой ее политического интереса стал женский вопрос. В декабре 1908 года Калантай вынуждена была эмигрировать из России и не возвращалась на родину до самой революции. Все 9 лет Александра Михайловна вращалась в кругу различного толка левых политиков. В Париже она попала в семью дочери Карла Маркса, Лауры. В Данию Калантай поехала по приглашению Клары Цеткин на международную конференцию социалисток, где, кстати, было принято решение о праздновании женского дня 8 марта. Она читала лекции на любые темы, от творчества Толстого до положения женщины в семье. Жизнь ее была бурной. Каждый день приносил новые встречи, новые споры. В 1915 году она отправилась в США, чтобы читать лекции. Новый свет тоже хотел быть в курсе модных марксистских течений. Правда, иногда Калантай посещали панические и упаднические настроения. Так было в начале 1917 года. С началом Первой мировой войны ослабел интерес в Европе к политической деятельности социалистов. Людям было не до дискуссий, народ устал. Калантай теряла почву под ногами, она начала метаться, тосковать. Что позади? Ни семьи, ни опоры, ни настоящего творческого дела. Что она умеет? Хорошо говорить? Записывать не ею придуманные политические положения? Вспоминаю маму. Она тоже в последние годы своей жизни впадала в нервную меланхолию, может быть, вступая в критический возраст. Возраст действительно был уже далеко не юный. И, возможно, не случись исторического революционного катаклизма, Калантай захерела бы от забвений в буржуазной Европе, умерев в буквальном смысле от скуки. Узнав о том, что царь отрекся от престола, Александра Михайловна спешно собралась в Россию. Остановилась Калантай в доме известной переводчицы Шекспира, подруги Александры Михайловны, Щепкиной Куперник. На следующий день встретилась с бывшим мужем. Владимир Людвигович сильно болел, и это было их последнее свидание. Но Калантай было не до сердечных воспоминаний. Она воспряла. Полной мерой расцвел ее ораторский талант, умение нравиться толпе, вести ее за собой. Она испытывала восторг и упоение, видя, как послушно люди верят ее словам, как горят их глаза. Аудитории же стали огромными. Это вам не кучка скучающих, сухих, критически настроенных социалисток. Тут огромные площади рабочих, солдат, моряков, и над всеми ними парит хрупкая, очаровательная женщина с сильным звучным голосом. Калантай писала в те дни. «Мы русские, вернее, большевики, мы творим историю, мы пробиваем путь для мирового пролетариата, и от этого сердце все время подъемно и радостно. Ходишь как бы влюбленной в нашу партию и ее борьбу». Александра Михайловна помолодела, отрешившись от старого мира, и однажды, выступая в Гельсингфорсе, познакомилась с мужчиной своей мечты, лихим моряком Павлом Дыбенко. По окончании митинга Дыбенко представил Калантай личному составу Линкольна, отметив, что она первая женщина на его палубе. На катере Павел лично отвез Александру Михайловну в порт, а затем на руках перенес на берег. Она не могла не полюбить этого плечистого, высокого, бородатого моряка, в прошлом портового грузчика, сына крестьянина. Темперамент и сила характера сделали Дыбенко первым человеком на Балтике, председателем Центрального комитета. Ничего, что ему было к тому времени всего 28, ничего, что она принадлежала к аристократическому роду, а он едва мог прочесть несколько слов. Павел выгодно отличался от тех интеллигентных революционеров, с которыми прежде Калантай имела дело. Дыбенко привлекал ее неуемной страстью, здоровыми эмоциями и романтической биографией. Летом 1918 года он попал в Севастополе в плен к немцам, и ему грозила смертная казнь. Только личная дружба Александра Михайловна с Лениным спасла жизнь Дыбенко. По просьбе Калантай любимого обменяли на немецких офицеров. Спустя год, когда они уже стали жить вместе, Павел привел Александру Михайловну на ту площадь, где его должны были повесить. «Когда объявили о помиловании, я не поверил. А когда поверил, первая мысль, которая озарила меня, знаешь какая? Неужели вновь увижу тебя?» Калантай, конечно, плакала. В новом правительстве Александра Михайловна получила должность наркома презрения, что означало опеку заброшенных детей, инвалидов, старух. Скажем прямо, занятия не из самых приятных, да еще помноженные на разруху, незнание дела и нежелание прежних специалистов сотрудничать с новой властью. Умения красиво говорить было явно недостаточно, и Калантай терпела поражение за поражением на поприще государственного деятеля. Оказалось, что критиковать было легче, чем самой делать что-то конструктивное. А проигрывать Александра Михайловна не могла и решила предпринять чисто революционный штурм. Однажды она распорядилась занять Александра Невскую лавру, чтобы устроить в священном монастыре дом инвалидов. Но когда вооруженные люди стали ломать ворота, раздался звон колоколов. Люди еще не были запуганы советским террором и стали сбегаться со всех районов Петрограда. Если бы не вмешательство матросов Дыбенко, Александра Михайловна была бы растерзана взбешенной толпой. Манифестация в защиту лавры религиозно настроенных жителей продолжалась еще несколько дней. Едва удалось успокоить общественность, Ленин был недоволен самодеятельностью своего наркома. «Как вы могли предпринять такой шаг, не посоветовавшись с правительством?» Помимо неудач на служебном поприще, начались недоразумения на личном фронте. Роман с Калантай, конечно, тешил самолюбие Павла. такая женщина и его. Однако серьезно к 45-летней женщине политику мужчина с крестьянской психологией относиться не мог. Он искал скромную, простую девушку и, понятное дело, нашел. Калантай испытала страшное мучение ревности, узнав об этом. Долгое время Дыбенко обманывал Александру Михайловну, и она, любя его, не в силах была прекратить отношения, веря словам неверного мужа. Куда улетучились все ее теоретические рассуждения о свободной любви, о ревности, как пережитки закабаленной женщины? Сколько раз она поучала несчастных подруг, советуя избавиться от болезненной любви, но собственную драму она пережила очень тяжело. Ее спасло назначение с дипломатической миссии в Норвегию. Так оказалось, что вторая половина жизни Калантай стала расцветом ее общественной деятельности. 27 марта 1923 года Александра Михайловна возглавила полпредства РСФСР в Норвегии, став первой в мире женщиной-послом. Нигде ее талант не раскрывался с такой силой, как на дипломатической работе. Калантай в полной мере использовала свое обаяние, умение говорить, желание нравиться окружающим. За первые годы работы Александра Михайловна успешно налаживает экономические связи с норвежскими промышленниками, заключив договор на поставку сельди в Россию. Добивается признания Норвегии Советской России. Ее девизом становятся слова, которые она потом любила повторять молодым. Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом. Любопытные журналисты с нескрываемым интересом следят за деятельностью Калантай. Во-первых, не следует забывать, что это было время расцвета феминистского движения, и наша героиня вполне могла бы сойти за его символ, единственное «но» состояло в принадлежности ее к большевикам. Во-вторых, публику забавляло замешательство шефов протокола, которым приходилось перекраивать сложившиеся и выверенные веками детали церемонии. Об этом много писалось в газетах. Надо сказать, Александра Михайловна умела производить впечатление. Однажды в связи со свадьбой норвежской принцессы и датского кронпринца во дворце состоялся прием. Гости – дипломаты. Спускались по широкой беломраморной лестнице в зал парами – муж и жена. Но когда мадам Калантай, писали потом газеты, одна – во всем своем величии спускалась по лестнице, по залу пронесся шепот восхищения. Она умела при высокой мужской должности, нет слова «посол» ни в одном языке в женском роде, использовать преимущество своего пола. При вручении верительных грамот шведскому королю Густаву V 70-летний монарх, очарованный советским послом, шепотом спросил Калантай: «А как вас принимал король Хакон, норвежский король? Вы беседовали с ним? Стоя или сидя?» Узнав, что сосед-монарх любезно предложил Калантай сесть, сказал: «В таком случае прошу вас сесть. Мне еще никогда не приходилось принимать даму с такой высокой миссией. Церемониал еще не выработан». Оба посмеялись. Со Швецией у Калантай был связан весьма серьезный случай. В 1914 году Александра Михайловна за революционную деятельность была выслана из страны навсегда. Приказ был подписан самим Густавом V. Спустя 16 лет бедному королю пришлось издать указ, отменяющий прежний. Мелким стыдливым шрифтом напечатали его всеведущие шведские газеты. Больше 20 лет Калантай была на дипломатической работе. Недолгое время она даже возглавляла советское полпредство в Мексике, но по здоровью вынуждена была вернуться в Европу. Часто навещала Калантай и родные пенаты. По приезде Сталин предоставлял ей роскошный особняк на Спиридоновке и всячески стремился подчеркнуть свое расположение. Однажды он даже у Дыбенко спросил: «А скажи-ка мне, почему ты разошелся с Калантай?» Павел начал, запинаясь, что-то объяснять. Сталин перебил его: «Ну и дурак! Большую глупость сделал!» Трудно сказать, как она относилась к репрессиям, как переживала гибель близких, что, наконец, уберегло ее саму, когда с таким рвением чистили наркоматы иностранных дел, уволили Литвинова, уморили Чичерина. Может быть, наивность и чувство, которое она однажды выразила в наброске к так и не написанной повести. «Голова моя гордо поднята, и нет в моих глазах просящего взгляда женщины, которая цепляется за уходящие чувства мужчины. Не в твоих глазах я ищу оценки себя. Мою ценность отражают глаза тех, кому я даю богатство моего творчества, ума, души. Как хороша жизнь. Жизнь в работе, в преодолении, в успехах и даже трудностях. Хорошо просто жить. Я улыбаюсь жизни и не боюсь ее. Хочу разработать тему об отрыве любви от биологии, от сексуальности, о перевоспитании чувств, эмоций нового человечества и расширении самой чудесной эмоции – любви до общечеловеческого обхвата. Увы, даже самая прекрасная жизнь когда-нибудь кончается. Александра Михайловна Калантай скончалась в преклонном возрасте от инфаркта и похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.